Поутру, когда дом начал оживать, утомленная лисичка уснула. Во сне она видела родной дом, мать и отца, но тревога не оставляла ее. Митц проснулась лишь тогда, когда человек открыл ее клетку. Он принес своей пленнице воду и еду, и, примостившись в углу клетки, долго смотрел, как Митц ест и пьет. При этом он беспрестанно издавал тихие и протяжные звуки и, постепенно приближаясь к лисичке, все ближе и ближе, пару раз осторожно коснулся ее. Она, оцепенев, с опаской наблюдала за его рукой, но не сделала попытки пустить в ход зубы. Прикосновения были легки и бережны, но отнюдь не робкие. И Митц подумала, уж если ей суждено терпеть близость людей, лучше, пожалуй, оставаться у этого. С меховой мордой, судя по всему, у него на уме нет ничего худого. Немного позднее в сад явилась Бетси. Хозяин, заметив, что Сен-Бернар и лисичка настроены по отношению друг к другу миролюбиво, позволил собаке подойти их к клетке. «Как спалось на новом месте?» — любезно осведомилась Бетси. «Плохо. Как же еще? Думаешь, приятно сидеть в клетке?» «Думаю, нет. Но не сомневайся, тебе недолго здесь оставаться. Скорее всего, хозяин выпустит тебя уже завтра». Ни одна новость не могла бы обрадовать Митц больше, чем это. «Ты уверена? Откуда ты знаешь?» — затраторила она. «Он никогда не держит лис больше 2 дней». Митц вздохнула с облегчением. «Я тебе верю», — сообщила она. «Ночью ко мне приходил один зверь, выдра, и...» «О, выдра! Кто, Сона или Стигант?» «Стигант. Малость чудной, но видно, что добрый. Он сказал, тебе можно доверять. Я решила, уж ему-то незачем меня обманывать. Разве только он хотел, чтобы я перестала скулить и не мешала ему спать. Но, думаю, он говорил правду. Знаешь, мои родители ни за что не поверят, что я подружилась с собакой. Они у меня неплохие, но, ясно, с предрассудками, откровенно говоря, все старшие поколения. Не стоит упрекать их, — перебила Бетси. По-своему они правы. Ненависть между собаками и лисами длится веками, с тех пор, как человек стал использовать собак для охоты. К счастью, сейчас все меняется. У многих людей сама мысль об охоте вызывает отвращение, и, узнав, что кто-то занимается этой мерзкой забавой, они всячески стараются помешать. Конечно, среди людей есть и такие, кто по-прежнему считает диких животных своими врагами и хочет истребить их, и все же мир на глазах становится иным. А я считала, люди перестали охотиться в наших краях потому, что здесь построили город. Теперь людям негде мчаться на лошадях, повсюду дома и улицы. Мне и в голову не приходило, что люди могут возненавидеть охоту. Отчасти ты права. И все же многие люди сейчас ненавидят охоту. Мне случалось разговаривать с собаками охотников. Они рассказывали, как им не удалось взять след. Люди, противники охоты, распылили по земле вонючую жидкость, которая перебила все запахи. В этот момент хозяин взял Бетси за ошейник и потянул прочь от клетки. Хотя собака и лисичка дружески беседовали уже несколько минут, человек, который не мог понять их разговора, боялся, что они переругиваются.